каждом городе имелся космопорт, обслуживающий маленькие космические корабли, что-то вроде аэропорта в старину. Автомобиль влился в мощный поток воздушного движения. Все бесчисленные, как саранча, машины неслись к космопорту. По земле бежали струящиеся тени, словно кровь в артериях города. Впереди в небо поднималось около десятка белых полос, следов, оставленных космическими кораблями. Они взлетали прямо вверх, затем поворачивали на восток и растворялись в вышине. За ними беспрерывно взмывали с земли новые белые столбы. На вершине каждого полыхал огненный шар ярче солнца, факел термоядерных двигателей. Инфоокно в автомобиле передавало прямой репортаж с околоземной орбиты. Белые полосы то и дело возникали на светло-коричневом фоне материка и тянулись вверх. Они становились все многочисленнее, все гуще, как будто Земля начала обрастать седой шевелюрой. Огненные шары на концах белых полос походили на рой улетающих в небо светлячков. На глазах Чен Синь происходило величайшее в истории массовое бегство землян в космос. Их машина зависла над космопортом. Внизу возвышалось около сотни кораблей, еще больше выдвигалось из огромного ангара неподалеку. Космопланы давно уже вышли из употребления, современные челноки взлетали вертикально. В отличие от странных летательных аппаратов, которые Чен Синь видела на станции при терминале космического лифта, эти корабли были обтекаемой формы, с тремя или четырьмя хвостовыми плавниками и стабилизаторами. Сейчас они стояли на летном поле космопорта без всякого порядка, будто металлический лес. АА заранее позвонила в ангар с просьбой отбуксировать один из челноков концерна «Галло» на летное поле. Она сходу распознала нужный корабль и приземлилась поблизости. Чен Синь окинула взглядом стоящие вокруг челноки. Все были разного размера. Те, что поменьше, зачастую насчитывали всего несколько метров в высоту, напоминая орудийные снаряды переростки. Не укладывалось в голове, что эти малютки способны преодолеть земное тяготение. Корабли побольше иногда достигали размера старинного авиалайнера. Челнок концерна «Галло» высотой метров 10, покрытый отражающим слоем металла, придающий ему сходство с трисолерианскими каплями, принадлежал к среднему классу. Суденышко стояло на колесном шасси, позволявшем быстро и легко передвинуть его на стартовую площадку. Этот корабль и доставит подруг на орбиту, к ореолу. С пусковой зоны донесся грохот, до удивления напоминавший рев мозг Страумена. Земля задрожала. Ноги у Чен Синь стали как ватные. Пусковая зона озарилась ярким светом, и ввысь, опираясь на огненный шар, пошел очередной челнок. Вытянулся еще один дымный столб. Огромные клубы белого тумана накатили на подруг, неся с собой непривычный запах гари. Туман исходил не из двигателя взлетевшего челнока. Это вскипала вода охладительного бассейна под стартовой площадкой. По мере того, как пусковую зону и корабли все плотнее и плотнее заволакивало горячим удушливым паром, людьми вокруг овладевало все большее возбуждение и страх. АА и Чен Синь взбежали по узкому трапу к люку челнока. Туман немного рассеялся, и Чен Синь увидел неподалеку группу детей в школьной форме. На вид им было меньше 10 лет, видимо, ученики начальной школы. Рядом с ними растерянно озиралась по сторонам молодая учительница. Ее длинные волосы трепал ветер. «У нас есть немного времени?» — спросила Чен Синь. АА взглянула на детей и поняла, о чем думает подруга. «Хорошо, иди. Нам все равно еще ждать своей очереди на стартовой площадке. Еще не скоро». В принципе, челнок мог стартовать с любого ровного места. Однако, чтобы избежать разрушительного воздействия нагретой до сверхвысоких температур плазмы, вырабатываемой двигателями, челноки взлетали со стартовых площадок, оборудованных охладительными бассейнами и каналами для безопасного отвода раскаленных газов. Учительница заметила идущую к ним Чен Синь, подбежала и схватила за руку. «Это ваш челнок, правда? Пожалуйста, пожалуйста, спасите детей!» Лицо ее было мокро от слез и пара. Пряди волос прилипли ко лбу. Учительница смотрела на Чен Синь так, будто хотела удержать ее на месте силой своего взгляда. Дети сгрудились вокруг, в их глазах светилась надежда. «Они собирались в космический лагерь и как раз должны были лететь на орбиту. А тут тревога, и нас все гонят, а наши места отдали другим». «Где ваш корабль?» — спросила подошедшая АА. «Улетел. Пожалуйста, пожалуйста». «Заберем их», — сказала Чен Синь подруге. АА несколько мгновений смотрела на нее молча. «На Земле миллиарды людей. Неужто ты думаешь, что сможешь спасти всех?» Но Чен Синь ответила таким же упрямым взглядом. АА покачала головой. «Мы можем взять только троих». «Но челнок рассчитан на 18 человек». «Дело не в челноке, а в ореоле. Если лететь с максимальным ускорением, ореол может вместить всего 5. На нем только 5 капсул глубокого погружения. Все, кто не в капсуле, превратятся в мясной фарш». Этот ответ удивил Чен Синь. Капсулами для состояния погружения оборудовали только звездолеты. Она всегда думала, что «Ореол» — межпланетный корабль, не способный к полету за пределы Солнечной системы. «Пусть так. Заберите хотя бы 3». Учительница, страшась потерять этот единственный шанс, бросила Чен Синь и вцепилась в АА. «Тогда выберите их», — сказала та. Учительница отпустила АА и уставилась на нее с еще большим ужасом, чем прежде на Чен Синь. «Как это? Выбрать? Как я могу?» Она беспомощно отвернулась, не смея встретиться взглядом с детьми. Судя по ее виду, девушка испытывала страшные мучения, словно глаза детей прожигали ее насквозь. «Ладно, тогда я выберу», — промолвила АА. Она с улыбкой обратилась к детям. «Слушайте внимательно. Я задам вам 3 вопроса. Кто первым даст правильный ответ, отправится с нами». АА подняла палец, игнорируя ошеломленные взгляды Чен Синь учительницы. «Первый. У нас есть неисправный фонарик. Через минуту он мигнет. Еще через 30 минут он мигнет снова. В 3-й раз он мигнет через 15 секунд. И так далее. Он будет мигать с интервалом вдвое короче предыдущего. Я хочу знать, сколько раз мигнет фонарик по истечении 2 минут». 100! Выпалил кто-то. АА качнула головой. «Неверно». 1000! «Нет, подумайте как следует». После долгого молчания прозвучал робкий голосок. Говорила застенчивая маленькая девочка, ее трудно было расслышать за грохотом космодрома. «Бесконечное число раз». «Иди сюда», — махнула ей АА. Когда-то подошла, АА поставила ее позади себя. «Второй вопрос. У нас есть веревка, толщина которой не одинакова. На то, чтобы она сгорела от одного конца до другого, требуется 1 час. Как, используя эту веревку, отмерить 15 минут? Помните, толщина у веревки разная». На этот раз дети не торопились отвечать. Они глубоко задумались. Вскоре поднял руку мальчик. «Надо сложить веревку пополам и поджечь ее одновременно с 2 концов. АА кивнула. «Иди сюда». И поставила мальчика позади себя, рядом с первой девочкой. 3-й вопрос. 82, 50, 26. Какое следующее число? 10! Выкрикнула какая-то девочка. АА подняла вверх большой палец. «Молодец. Иди сюда». Она кивнула Чен Синь и, забрав 3 детей, направилась к челноку. Чен Синь проводила их до корабля. У трапа она оглянулась. Оставшиеся дети и учительница смотрели на нее, как на солнце, которое больше никогда не взойдет. Слезы выступили на глазах Чен Синь и заволокли эту сцену туманом. Поднимаясь по ступенькам, она ощущала на себе их полные отчаяния взгляды, и словно 10 000 стрел пронзили ее сердце. Знакомое чувство. То же самое она чувствовала в последние мгновения своей короткой карьеры держателя меча, а позже, в Австралии, когда Томоко провозгласила план уничтожения человеческой расы. Это мучение было хуже смерти. Кабина челнока была просторной, 18 кресел располагались в ней 2 рядами. Поскольку салон вытянулся вертикально, словно колодец, каждому пришлось взбираться к своему сиденью по лесенке с перекладинами. У Чен Синь возникло то же впечатление, что и в сферической шлюпке, в которой она летела на свидание с Тяньмином. Корабль показался ей пустой скорлупой, без двигателей или систем контроля. Вспомнились ракеты на химическом топливе времен общей эры. Высоченные, как небоскребы, а полезного груза — лишь крохотный отсек у самого носа. Панели управления отсутствовали, в воздухе плавало только несколько информационных окон. Искусственный интеллект челнока распознал АА. Как только та вошла в кабину, окна собрались вокруг нее и плавали следом, пока она перебиралась от кресла к креслу, затягивая ремни безопасности на детях и Чан Синь. «И не смотри на меня так!» — прошипела ей АА. «Я дала им шанс. Чтобы выжить, надо бороться». «Тетя, они там, на поверхности, умрут?» — спросил мальчик. «Все мы умрем. Вопрос только когда?» АА уселась рядом с Чан Синь. Не пристегиваясь, она продолжала всматриваться в инфоокна. «Вот черт! Мы 30-е в очереди на старт».